эта глава незаменимбы. С эпиграфом «Тьмы новеньких, пусто на троне, идут по живому года, а гений, как парус на фоне, всегда одинокий, всегда». Нет горячей фонтанов, чем арканов. Статья для энциклопедии. Аркадий Михайлович Арканов, мыслитель, прогрессивный сатирик, шоумен, основоположник себя самого. Он и от Бога, господин сочинитель, и самый исполнительный себя исполнитель, и вообще воплощенное мастерство. Ну и, понятно, светильник разума, матерое человечище, хотя и, слава Богу, не глыба. Зная таланты его многообразные, бессмысленно кого-то спрашивать, а вы могли бы? Впрочем, исследователи спокойно прожить смогли бы, по следующим темам всю жизнь трудясь. Арканов и дети, Арканов и азартные игры, Арканов и мода, Арканов и мобильная связь. Когда простым и нежным манером Аркадий Михайлович берет микрофон, то можно остаться даже нам слабонервным, тем более что у рояля в кустах Левон Аганезов. Билл Гейтс, принц Чарльз, Паваротти, Арканов. Культурному человеку кто же из них не знаком? Арканов наиболее равный среди титанов, но лишь на него мы реагируем кипятком. Ведь стиль – это человек с его прикидом. Аркановский стиль – это отдельная песня. Вообще Арканов среди нас – это Бастер Китон. Впрочем, достаточно, если хотя бы Арканов вам известен. Если бы жить мне олигархи позволили заново, я бы делал жизнь ясно с кого. Понятно, почему нельзя объять Арканова, но обнять и облобызать лучше при жизни его. Арканов с нами, вот он, достояние страны. Впрочем, внятен и открыт обеим Америкам. И это так мило с его стороны по отношению к нам, счастливым его современникам. 1998 год написано. А это приложение «Давнюшки», проект Аркадия Арканова в качестве пародии на Владимира Вишневского с его «Давно я не лежал в колонном зале». «Давно я не любил тебя как брата», «Давно я не стремился к изобилию», «Давно меня не прятали от немцев» и так далее. А вот алаверды автора. «Давно я не отслеживал процессов», «Давно я не выпиливал, не клеил», «Давно я не прикуривал у дам», «Давно я тут не плавал баттерфляем», «Давно не аплодировал дельфинам», «Давно мне не сулили дивидендов», «Давно не выпивали мы с Сальери, это уже известно». «Давно вот так с Арканом, смотри правее, это уже переход к фотографии, под шапкой уж поздно мне из кадра выходить, и слава Богу, потому что в кадре мы чокаемся с Аркадием Михайловичем Аркановым, и Арканов как бы и без как бы отвечает: «Я просто так люблю тебя, Вован, и ничего, что кончился диван, твой Аркадий Арканов». Да. «Не все, что я сказал, вошло в учебник». Стихотворение 2000 года, которое называется «Это наша с тобой биография, а может голография». Идея стихотворения, в основу которого положены реальные события и факты, согласована с моим товарищем и коллегой, замечательным поэтом Игорем Иртеневым. «Я, как говорил старик Феллини, вспоминаю, то есть Амаркорд, век минувший и уже былинный, лето, 95-й год, приближался день вершинный, лето, выбор прогрессивных москвичей, главный праздник, этот праздник, это, вы, конечно, догадались, чей. И сегодня не сдержать эмоций, много ли у сердца именин, жизнь моя, московский комсомолец, Праздник чей в году у нас один, 100 площадок, фестиваль, фиеста, день открытых, в том числе пивных. Этой встречи не изменишь места, Лужники, куда же нам без них? Как пивали уже в прошлом веке буйство красок, то есть радость встреч, ибо все должно быть в человеке, а не то, чтоб раз и сразу с плеч. Этих дней не смолкнет, мы б не дали. Юность, 90-е года, спонсоры, Рогожкин, все воврали. Все МК удастся, как всегда, с непогодой разберутся за ночь. То есть на трибуне основной ожидался ясно Юрий Михайлович. Кепка лишь всходила над страной, день МК, а значит все созвездие, соль столицы, 100 цветов, ковчег. Разве всех сумею перечесть я, если каждый штучен человек? Первые шеренги хит-парада, люди, без которых нет житья. Дева Лера, Вольфыч, Хакамада, Глызин и Газманов. Ну и я. Впрочем, я еще в кафе поэтов, повсеместно сея в меру сил, первой тройки лид-авторитетов. В полночь мне Иртенев позвонил. Знаешь, слышал я в программе нашей номер «Дрессированный гиббон». Не смогу я. Ну, а ты как знаешь. И замолк полночный телефон. Узнаю его. Да, это Игорь. Принципы, которыми нельзя поступаться ради наших игр. По телеканалам колбася, моему сигналу в штабе вняли, порешали, вот ведь молодцы. И гиббона-то с программы сняли, здесь кафе поэтов, а не цирк. Вот и грянул, состоялся праздник, все имело и на этот раз буйство встреч, точнее радость красок. Молодежь столицы без прикрас. Много москвичей по самым скромным удалось порадовать за раз. Помню, стихла чаша стадиона, праздник жизни удался на 5. Вот и все. А мне вот жаль гиббона, с кем не стал Иртенев выступать. 2000 год. Нота Бенни для справки 3 годами раньше датируется. Миллионы вас, а нас мы оба тут. И сравнивать опричь друг друга не с кем. И сразу всем вдомек, кого дают. Да, это мы, Иртенев и Вишневский. То бьем свой поэтический степ-данс, а то попеременно на батуте, и лишь объявит одного из нас, уже оргазм испытывают люди, когда уж братских нет литератур, но разногласия с собственную тенью. Немного есть трагичнее фигур, чем два ферзя — Вишневский и Иртенев. А ведь собака дело, говорит, и тут уже залаял караван.